Если правильно ими распорядиться, можно обеспечить безбедную старость не только себе, но и своим детям. «И это я понимаю», — суховато согласилась я. «Да как ты можешь это понять?» — почти выкрикнул Степан и с обидой продолжил. «У тебя опасная, но обеспеченная жизнь. Ни детей, ни плетей. Не надо думать, чем кормить семью». «Правильно ты, Степа, говоришь, что жизнь у меня опасная. За риск-то мне и платят. Ну и за мозги, конечно. А что касается семьи, то, возможно, и у меня она когда-нибудь будет. От этого никто не застрахован», – невесело усмехнулась я. «В общем, это оказалось несложно – украсть у него эту синюю папку. Я открыл его стол, когда в редакции никого не было. Она лежала в верхнем ящике. У нас одним ключом все столы открываются». «Вот незадача!» – с сарказмом откликнулась я и, чтобы все-таки подбодрить его, добавила. «Ну а дальше?» Дальше я просто спрятал эту папку в свой стол. У главного редактора отдельный кабинет. «Вот и все», – устало подытожил он. «Хорошо. Сейчас ты поднимешься к себе, возьмешь эту синюю папку и принесешь ее мне», – командным тоном отчеканила я. «Вот этого-то я сделать как раз не могу», – с сожалением промямлил Степан. «Что-что?» Он начинал нервировать меня. «Как это не можешь?» «Вот так. Нет их у меня». «Что значит нет?» Угрожающе повысила я голос. «Так и значит, что у меня их нет». Огрызнулся расстроенный Степан и с досадой прикусил губу. Здесь меня прошиб пот. На мгновение мне показалось, что я теряю самообладание. «Не шути так, Степа!» С холодной яростью прорычала я, тем не менее справившись с приступом дикого раздражения. «Не играй с огнем!» «Мне уж, поверь, сейчас не до шуток. Я не в том настроении, чтобы дурачиться. Где же тогда они, черт возьми?» «Я бы и сам хотел это знать», – обиженно произнес он. «Вчера я зачем-то полез в стол, а они тю-тю». «Да, дела», – протянула я. «Мне пора на работу», – резко переключился Степан. «Что ж, вали, шантажист-неудачник». Степан выбрался из машины. «Ну, пока». «Пока». Глава 9. Выпустив Степана, я некоторое время пребывала в самой настоящей прострации. Что мы имеем? Я попробовала все-таки собраться с мыслями. Пропавшие документы оказались лакомым кусочком, за который развернулась настоящая борьба. С одной стороны, Горулин, надеющийся вернуть их с помощью парней Люка. С другой – Шарков и я. С третьей – офисная, а с четвертой – писательская братья. Не многовато ли будет? Как ловко Степан своими неловкими руками вытянул документы из стола Ларионова. Вытянуть-то вытянул, а вот сохранить не сумел. Кто же теперь является их очередным обладателем? Кто-то из редакции? Но кто? Я уже собиралась отчалить, когда увидела у входной двери суетливо озирающегося по сторонам Лысенко. Замешкавшись на какое-то время, он что-то решил для себя и уверенно направился в сторону Волги. Интересно, куда это он? Может, получил редакторское задание? Для обеда вроде бы рановато. Может, личные дела? В нынешних условиях объектом моего интереса мог стать любой сотрудник Тарасовских известий. И поэтому я, оставив машину, тронулась за ним. В лицо ударил ветер, осыпая мелкими каплями дождя. Я втянула голову в плечи и застегнула харлейку до самого верха. Семен Григорьевич Лысенко-Котовский, преодолев быстрым шагом небольшой отрезок тротуара, по которому стелилась влажная поземка редкого дождя, оставляя быстрые черные отметины, свернул налево в сторону Глебычева оврага. Сделав еще пару поворотов, он, дойдя до очередного угла, исчез за ним. Я ускорила шаг, чтобы не потерять его из виду, но, свернув за угол, тут же отпрянула. Лысенко стоял прямо за углом, у телефона, висевшего на стене. Кажется, не заметил меня. Я прижалась к сырому камню и вся обратилась вслух. «Мне нужен Горулин». «Вот тогда? Зачем это интересно?» «Скажите ему, что документы у меня», — уверенно говорил в трубку Лысенко. После небольшой паузы, которая понадобилась секретарше на доклад шефу, он продолжил. «Хотите получить назад ваши документы?» На одном дыхании выпалил Лысенко. Выслушав ответ, Семен Григорьевич торопливо сказал. «Я не знаю, с кем и о какой сумме вы говорили. Теперь моя цена – 100 тысяч зеленых. У вас есть неделя, чтобы собрать эту сумму. Если через неделю наша сделка не состоится, документы попадут в печать. Разгромная статья уже готова. Каким образом передать мне деньги, я сообщу вам дополнительно. И учтите, если вы будете продолжать искать документы или со мной что-то случится, статья выйдет в свет. Вы меня поняли?» Лысенко повесил трубку. Ну что ж, поступает он довольно умно, совершенно не так, как с Синчуговой на презентации, когда он явно блефовал. Проследив путь документов от одного владельца к другому, я теперь со всей определенностью могла сказать, что, разговаривая с Синчуговой, Котовский только делал вид, что владеет бумагами. В тот самый момент они находились у Сергеева. И вот, пока злополучно желанная синяя папка мирно покоилась в ящике стола главного редактора, бедная Синчугова дергалась, страдала и платила. На этот раз реплики Лысенко были продуманы и отточены. Видно, он приготовил их заранее и звонил из автомата, чтобы не вычислили.